Глава 17. Где-то за пятым транспортным кольцом, в местечке, которое еще было Москвой, хоть и стояло на самой ее границе, в окружении горделивых высоток робко возвышалась над землей пятиэтажка. Стены древней постройки на треть состояли из штукатурки, прихотливо выглядывающей разными слоями на окружающие улицы. Когда-то в доме проживал кто-то важный, но табличку с его именем, фотографией и годами жизни замуровали при очередном ремонте. Зато знали про историческую важность дома в Архнадзоре, чиновники которого каждый раз грудью вставали на охрану реликтового здания и категорически не соглашались на областной размер взятки за снос, настаивая на столичном, потому как тут вам какая-никакая Москва с пропиской и телефонным кодом. По этой причине дом все еще стоял на своем месте, как и сотню лет назад, смущая видом своей крыши обитателей небоскребов. Люди в доме жили самые разные, незнакомые и совершенно чужие друг другу, словно в настоящей Москве. Но не жители и не историческая ценность делали дом не таким, как остальные. Целых два этажа постройки были завернуты в дорогую плитку под черный гранит, словно низ дома был выдернут из другого здания и приставлен к полуразрушенной постройке снизу. Массивные решетки защищали окна с зеркальной поверхностью. Глазки видеокамер подозрительно рассматривали каждую пять пространства вокруг здания, а меж первым и вторым этажами зазывно кричала золотом и роскошью вывеска «Деньги вот прямо сейчас» с красивой переливающейся звездочкой в конце названия. Несмотря на светлый день, двери заведения были закрыты. Рядом со входом изредка останавливались люди, объединенные верой в скорую зарплату и индексацию пенсии, топтались на месте, сжимая в пальцах истрепавшиеся паспорта, дергали ручку дверки, не веря табличке «закрыто», затем еще раз и только потом устремляли свои надежды и чаяния в другое заведение, такого ж толка. Сегодня заведению было не до клиентов. Даже с первого этажа был слышен могучий рев Савелия Рапоповича, хозяина этого и еще десятка кредитных кооперативов. Мощные стены искажали смысл слов, но уже по тону было понятно, что шеф очень сильно не в духе. С каждым раскатом начальственного гнева вздрагивали менеджеры, вздрагивали стекла на окнах и даже золотая рыбка в аквариуме, уже месяц как мертвая, вздрагивала вместе с поверхностью воды. Но хуже всего приходилось тем, кто пребывал в начальственном кабинете и из первого ряда внимал монологу босса. 2,5 миллиона 25 тысяч евро! Подсевшим голосом прорычал Савелий, разыскивая на столе, чем бы еще кинуть в трех идиотов подчиненных. Полированная столешница посмотрела на него отражением пунцово-красной неприятной рожи с тонкими губами-ниточками, сломанным носом и тщательно выбритой лысиной. Кидать было решительно нечего. Троица темных эльфов зябко поежилась. Босс приценивался к столу, решая, сможет ли он его прицельно кинуть или нет, и с облегчением выдохнули, когда Савелий уселся-таки обратно в кресло. Работники частного финансового бизнеса в очередной раз переступили с ноги на ногу, скорбно повели плечами и продолжили рассматривать пространство под ногами, перебирая взглядами все, что сегодня уже было запущено в них и большей частью не пережило встречи с твердыми лбами и накачанными телами. Ваза, набор ручек, подставки, фотографии американского президента и ноутбук с погрызенным яблоком. «Кто он? Узнали?» — после легкой дыхательной гимнастики произнес босс. «Где работает? Родственники? Адрес? Собственность?» Суде свет не дали. И вообще не заладилось, — дернул уголком рта Михайло. Человек несговорчивый, дело ведет. А Орон фамилию забыл. Через гильдию игровую пробили, представились родственниками, — вступил второй, заметив возвращение гнева на лицо начальства. Имя и адрес есть. Через имя и адрес получили налоговую декларацию. Ну и все, что полагается, — продолжил Митя, успокаивая босса. Роберт, 57 лет. Нигде не работает. В собственности Rolls-Royce AR-16S. «Стоп!» — остановил жестом Савелий. «Это как? Нигде не работает, но Rolls-Royce. Он что, москвич?» «Нет, в Одессе обретается». «Может, в кредит взял?» — неуверенно предположил Михайло. «Кто даст 60 миллионов старику?» — фыркнул босс. «Хотя нет, постойте». «Как кто даст? А как же вы, идиоты? 2,5 миллиона евро!» — прорычал Савелий, заводясь вновь. «Шеф, мы все исправим». «А как же иначе? Иначе я вас в порошок сотру, идиоты! Чтобы этот шустрый старичок уже сегодня писал отказ от заявления, вы поняли?» «Само собой, дело знакомое», — воодушевился Митя. «Или травку подбросим, или заяву от малолетки оформим, а там родная полиция поможет». Хохотнул он и ойкнул, когда в бок впился локоть соседа. Правый глаз Савелия ощутимо дернулся, затем еще раз. «Травка и девочки, говоришь, да? В 57 лет, говоришь, — коброй прошипел Савелий. — Да к нему половина города за автографами выстроится!» «Шеф, — приподнял ладони Митя, — ну, осознал, винюсь, исправлюсь!» «Ай, ладно!» — успокоился Савелий и расстегнул воротник рубашки. «Интересный старичок. Что за ник? Может, в игре виделись?» «Шеф, да ерунда это все, так себе игрок, серая масса», — отчего-то отступил назад Михайло. «Данные мне, живо!» — прикрикнул босс. Михайло медленно, с огромной неохотой, достал из-за отворота сложенный листок бумаги и положил его на самый край стола. «Так», — Савелий ловко подхватил и развернул одной рукой бумагу. «Что тут у нас? Раз, гном... Специализация Хирдман первой линии, ник...» Оглушительный хохот пронесся по второму этажу, затем по первому, вылетел из приоткрытого окна и вспугнул стайку воробьев из деревца. «То есть вас наипечальнейшим, наижесточайшим образом... «На 2,5 миллиона!» — рыдал Савелий, утирая выступившие от смеха слезы этим же клочком бумаги. «Сделал это гном с ником Окончание слова потонуло в его громовом смехе. «Шеф, мы это, пойдем, вот...» Бочком-бочком троица один за одним понуро покинула кабинет, быстрым шагом достигла выхода и, уже не сдерживаясь, бегом добежала до запаркованного джипа, хлопнула дверями, отгораживаясь от застрявшего в ушах от звука начальственного хохота. Электромобиль взревел звуком «Гранд Чероки» и быстро набрал скорость к въезду на магистраль Москва-Одесса. Где-то посредине этого пути пассажиры проводят равнодушным взглядом роскошный Rolls-Royce, летящий по встречной полосе, и забудут его через мгновение. Уже через 3 часа массивный внедорожник затормозил у подъезда элитной одесской многоэтажки. «Кто пойдет?» Михайло кивнул на бабок с планшетами, оккупировавших приподъездную лавочку. «Втроем двинемся, ментов вызовут. К гадалке не ходи. Может, ночью дождемся и вместе пойдем?» «Какая ночь? Это же старик. Чего его бояться?» — пренебрежительно бросил Митя. «Ты то же самое про кролика говорил», — буркнул Михайло. «Ну то ведь кролик», — насупились в ответ. «А тут не играл. И вот я сейчас пойду и объясню это дедушке». Митя открыл дверь и уверенно вышагнул на ласковое вечернее солнышко. «Кому?» — грозно прозвучало сбоку. «К Роберту!» — Митя даже голову не повернул. «Сеньора Роберта сейчас нет дома. У него сходняк». Бабушки 2 часа решали, с чего бы со старым затворником произошли такие перемены. Никитична настаивала на версии о законспирированном летчике-шпионе и влюбленно посматривала в окошко 9-го этажа, но 2 другие бабки вцепились в оброненную стариком фразу про семью и заочно короновали его в боссы сицилийской мафии. Еще семья была у триады, но Роберт на японца походил слабо, так что 3-й вариант был признан резервным. «Я его внутри подожду». «Какой сходняк?» Митя заметно оступился и чуть не влетел носом в бетонную плитку под ногами. «Московский, судя по номерам машины», — со значением и важностью промолвила 2-я старушка, демонстрируя собственную наблюдательность. «Центровой». «А он вообще кто?» Митя почувствовал неприятный холодок в спине. «Ну, в смысле, чем занимается?» «Цветы выращивает. Я у него была как-то. Мама!» — охнула 3-я. «Такие красивые бутоны, такие красивые соцветия. Чем только он удобряет. И катки такие здоровущие. 3 человека в каждой катке можно поместить. Ну, не целиком, конечно», — справедливо поправила она себя. «Ну, по частям, ежели». «А вы кто такие?» — неуверенно спросил Митя, пытаясь переварить услышанное. «Мы?» «За порядком следим», — важно ответили ему. «Без пригляда нельзя», — поучительно поддакнула 2-я. «Вот зайдет плохой человек в подъезд, а нам пепел убирать, что после него остался, следы всякие затирать. И ведь не могут чисто уйти без гадостей-то, о душе не думают». «За что ж вы их так, бабушки?» — побледнел Митя, отступая к машине. «Видите, просто поговорить можно». «Да мы со всяким разговариваем», — пригорюнилась Никитична. «Так не слушают. Внутри подождать хотят». Старушки покачали головой. «Вот я 20 лет в КГБ работала. Чистила за всеми. Так хоть бы спасибо, кто за мой труд сказал», — вздохнула 3-я. «Нет в людях благодарности». Митя не помнил, как влетел в машину, осознав себя только через минуту орущим «Гони! Быстрее! Быстрее! Гони!» на ухо перепугавшемуся водителю. «Братцы, тут через ментов работать надо. Самим не решить», — утер холодный пот Митя. «Вы мне просто поверьте, тут такой кролик живет, что самим лучше не трогать». «Нин, Анин, ой, а ты правда в КГБ 20 лет работала?» «А как же? 20 лет техничкой в Кировской городской библиотеке, а потом на пенсию к сыну внуков нянчить». «Нин, Анин, ой, но нам-то правду сказать можешь?»